Эпилог. Сол Беллоу собирался встретиться с Троцким на следующий день после нападения. Они с женой и еще одной парой специально приехали в Мексику, и визит двух мужчин к Троцкому должен был состояться после обеда. В свои 25 лет Беллоу воображал себя троцкистом. Его первый рассказ еще только должен был выйти в «Партизан Ревью». Узнав о покушении, Беллоу с другом бросились в больницу, где полицейские, думая, что они журналисты, пропустили их в палату. Там они увидели открытый гроб с телом Троцкого. Его скулы, нос, борода, горло — все было покрыто кровью и радужными струйками засохшего йода, вспоминал Беллоу года спустя. Убийство Льва Троцкого потрясло мир. Десятки тысяч людей, движимых любопытством или сочувствием, выстроились вдоль улиц Мехико, когда катафалк с телом медленно двигался сквозь толпу. Заголовки газет оповещали о его ужасном конце. The New York Times отдавала должное мужеству Троцкого перед лицом неумолимой угрозы, исходившей от Сталина. Он знал, кто и почему его убил. Длинная рука сталинского ОГПУ годами тянулась к нему в Стамбуле, в Норвегии и, наконец, в далекой Мексике. Она попыталась бы дотянуться до него даже на Луне. Но кровавая трагедия не удержала эту газету от некоторых безответственных измышлений. В опубликованном там некрологе сообщалось, что в 15-летнем возрасте Троцкого исключили из школы за осквернение священной иконы, образа Русской Православной Церкви, а также, что его отец был химиком. Оба утверждения были ложными. Далее авторы некролога, без сомнения под влиянием Уолтера Дюранти, утверждали, что после того, как в январе 1929 года Троцкий был выслан в Турцию, он стал готовиться к возвращению к власти посредством революции. Такая журналистская работа явно не соответствовала масштабу исторической фигуры, сколь угодно противоречивой. В редакционной статье, явно стараясь избежать сентиментальности, газета живописала его жалкой фигурой в изгнании. Его дети умерли, его деньги иссякли, его имя опорочено, круг его последователей сжался до размера небольшой разношерстной группы, называвшей себя «Четвертым интернационалом». В Москве пресса предсказуемо превзошла во лжи саму себя, раструбив о бесславном конце, постигшем убийцу, предателя и международного шпиона. Через несколько дней после его смерти «Правда» писала: «Троцкий запутался в своих собственных сетях, дойдя до предела человеческого падения. Его убили его же сторонники». Это стало официальной партийной позицией на десятилетия вперед. После смерти Троцкого его вдова обратилась к правительству США за разрешением привезти его тело в Нью-Йорк, где его сторонники могли бы с ним проститься. Но Государственный департамент ответил отказом. Троцкого кремировали, а прах захоронили на территории последнего дома, где он жил. Высокий, внушительный гранитный монумент, украшенный серпом и молотом, стоит всего в нескольких метрах от того места, где он был убит. Мексиканская полиция допросила Фрэнка Джексона, которого первое время лечили в той же больнице, где умирал Троцкий. Джексон, он же Жак Марнар, он же Рамон Меркандер, твердо придерживался заранее составленной легенды и так и не раскрыл информацию о своих политических хозяевах. Он был приговорен к 20 годам заключения и отбыл весь срок. По сведениям The New York Herald Tribune, первые 10 лет он провел в роскошных апартаментах с коврами, с хорошо укомплектованной библиотекой, небольшой кухней, где он мог приготовить себе перекусить, и отдельной спальней. Его мексиканский адвокат вносил большие суммы на его содержание. Источник этих средств предположительно находился в Кремле. Тем не менее, Меркандер жил в постоянном страхе, уверенный, что либо сторонники Троцкого найдут способ отомстить, либо агенты Сталина заставят его замолчать навсегда. Он бросался на посетителей и журналистов, которых приводили на встречи с ним. Но в начале 1952 года новый начальник тюрьмы перевел большую группу привилегированных заключенных, в том числе и Меркандера, из их особых апартаментов в обычные камеры. После освобождения в 1960 году Меркандера сначала доставили в Кастровскую Гаванну, затем в Прагу и, наконец, в Москву, где на тайной церемонии в Кремле Леонид Брежнев вручил ему высокие награды — Золотую звезду Героя Советского Союза и Орден Ленина. Остаток своей жизни Меркандер провел в разъездах между Гаваной и Москвой. Он умер на Кубе в октябре 1978 года и был похоронен в Москве. вплоть до сегодняшнего дня его портрет занимает почетное место в Российском музее КГБ. У Давида Сикейроса дела сложились еще лучше. Мексиканской полиции потребовалось больше 4 месяцев, чтобы настигнуть его после того, как он принял участие в вооруженном нападении на виллу Троцкого. Однако, представ перед судом, Сикейрос обрушился на судей, обвинив бывшего президента Карденаса в том, что тот приютил контрреволюционера, чье присутствие в стране подрывало стабильность и безопасность Мексики. Сикейрос был оправдан по основным пунктам обвинения, включая убийство Роберта Шелдона Харта и покушение на убийство Троцкого. Президент Мануэль Авила Камачо позволил ему избежать тюрьмы. Сикейрос уехал в Чили. Но в начале 1943 года он вернулся в Мексику и жил там до самой смерти, в 1974. Как при жизни, так и после смерти он считается национальным достоянием Мексики. Пережить своих врагов довелось не Троцкому, а Сталину. Через 10 месяцев после смерти Троцкого Сталин, имея убедительные данные разведки, что Гитлер планирует вторжение, допустил внезапное нападение вермахта на Советский Союз. Но в итоге Москва и ее демократические союзники добились победы, сделав Сталина хозяином Восточной Европы. Предсказание Троцкого не сбылось. Сталин и его режим пережили войну, создали Организацию Варшавского договора и вступили в борьбу с США за глобальное первенство. Сталин умер от естественных причин в марте 1953 года. Его смерть стала потрясением для Кремля. Но его наследники смогли продержаться до 1991 года, когда Советский Союз, повторив судьбу своих режимов-сателлитов, отправился в сорную корзину истории. Сторонники Троцкого не были столь успешны, как его враги. Через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа в сентябре 1939 года Троцкий предсказывал, что трудящиеся массы образуют мировую социалистическую федерацию народов во главе с Четвертым интернационалом на замену существующим системам правительств. Но Четвертый интернационал всегда был не более чем плохо организованным сборищем ортодоксальных марксистов, то критикующих Сталина, то защищающих его наследников. Его история — это история вечных склок в постоянно сужающемся кругу, где каждая группировка утверждала, что она лучше всех остальных понимает философию Троцкого и поэтому может претендовать на то, чтобы ему наследовать. Автор этой книги однажды стал свидетелем того, как троцкистская молодежь из Лиги спартакистов спорила с советским украинским диссидентом Леонидом Плющом, когда тот в конце 1970-х годов выступал в Гарварде. В Брежневском СССР Плющ за свою ненасильственную деятельность был заключен в психиатрическую больницу. Эти молодые активисты, так высоко ценившие Троцкого и свое понимание большевистской революции, не могли признать простую истину того, что пережил Плющ. Они по-своему были настолько же оторваны от реальности, как и их кумир, пока тот был жив. Даже Наталья Седова, которая осталась преданной делу сохранения наследия Троцкого, со временем устала от пылких попыток его учеников заставить реальность соответствовать их предвзятым идеологическим представлениям. В 1950 году, когда руководство Четвертого интернационала приветствовало Корейскую войну как борьбу против американского империализма, Седова вышла из состава его исполнительного комитета. «Я не вижу в вашей политике его идей», написала она в своем заявлении. Однако среди серьезных историков и политических наблюдателей были и такие, как Исаак Дойчер, которым антисталинская позиция Троцкого помогла сохранить веру в марксизм и продолжить стремиться к преодолению тягостного наследия Сталина, под которым оказалась погребена душа социализма. Сталинские наследники тоже приходили в замешательство, не зная, как относиться к Троцкому. В конце 1980-х годов, в условиях, инициированной Михаилом Горбачевым, политики гласности, когда власти стали разрешать более честное изучение советского периода истории, с оценкой фигуры Троцкого возникли сложности. В четвертом издании советского энциклопедического словаря, которое вышло в свет в 1987 году, его имя не упоминалось, а сам Горбачев в своем докладе, посвященном 70-летней годовщине революции, в ноябре того же года заявлял, что после смерти Ленина Троцкий проявил непомерные притязания на лидерство в партии. Троцкий и троцкисты отрицали возможность построения социализма в условиях капиталистического окружения, а во внешней политике делали ставку на экспорт революции. Иными словами, Троцкий в полной мере подтвердил ленинскую оценку его как чрезмерно самоуверенного, всегда виляющего и жульничающего политика. Лишь в январе 1889 года московская литературная газета признала, что ответственность за убийство Троцкого лежит на Кремле. Сегодня его политическое влияние может казаться совсем слабым, но в сознании людей Троцкий жив до сих пор. Джордж Оруэлл создал образ ренегата и перевертыша, перевод Бершитского, Эммануэля Гальдштейна, главного врага старшего брата в романе 1984, чье лицо транслируется на экраны по всей Океании, чтобы вызвать у ее граждан приступы ненависти и страха. Гольдштейн, некогда входивший в число лидеров партии и считавшийся почти ровней самому старшему брату, теперь был первопредателем, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против партии, все измены и акты вредительства, все ереси и уклоны прямо следуют из его учения. Но книги Гольдштейна по-прежнему тайно распространялись в среде подпольной оппозиции, разлагая Океанию изнутри. Как раз то, в чем Сталин обвинял Троцкого. Голливуд и киноиндустрия тоже его не забыли. В вышедшем в 1972 году фильме «Джозефа Лоузи. Убийство Троцкого» «The Association of Trotsky» его сыграл Ричард Бертон. В кинокартине «Фрида» внимание сосредоточено на романе Троцкого с Фридой Кало. А снятый в 2009 году канадский художественный фильм «Троцкий» «The Trotsky» рассказывает историю старшеклассника, который живет и занимается школьной политикой, следуя заветам Троцкого. Популярные музыкальные группы в Европе вспоминают о нем в текстах своих песен. Самые известные случаи — хит «No More Heroes» британской рок-группы «The Strangers» и композиция «Jew and You» — «Еврей и Бог» французского исполнителя Сержа Генсбура, в которой упоминается целый перечень еврейских творцов и революционеров от Иисуса до Маркса, Троцкого и Эйнштейна. В сфере литературы Сол Беллоу в 1953 году создал персонажа Оги Марча, случайно встречающего Троцкого в провинциальном мексиканском городе. Вскоре Оги просят на время притвориться племянником Троцкого, чтобы обеспечить безопасность старика. Американский писатель Айзек Розенфельд в своем рассказе «Мир верха» «The World of the Selling» 1956 год пересказывает яркий сон. Чахоточный Троцкий, только что бежавший из Сибири, прячет подрывные листовки от рыскающих по улицам российского города казаков. Время, проведенное Троцким в Нью-Йорке, легло в основу одной из глав вышедшего в 1983 году романа «Новости конца света» «The End of the World News» британского писателя Энтони Бёрджесса. А действие романа «Лакуна» «The Lacuna» 2009 американки Барбары Кинсолвер разворачивается в доме Риверы и Кала в Мехико. Троцкий у Кинсолвер говорит одному из своих секретарей. «Подумать только. В 1917 году я командовал 5-миллионной армией, а теперь 11 курами». Перевод Полищук. Сегодня, спустя почти столетие после большевистской революции и десятки лет после его смерти, Лев Троцкий, как и идеи, вдохновлявшие его самого и всю его деятельность, кажутся все более далекими. Революция, для успеха которой он так много сделал, рухнула под грузом своего исторического наследия. С нами остается убедительный образ бескомпромиссного революционера, блестящего журналиста, яркого историка и публициста, который никогда не поступился своей верой в догмы марксизма, никогда не сомневался в необходимости использовать насильственное принуждение как инструмент исторического прогресса. Никогда не задался вопросом, может ли воображаемая им пролетарская диктатура в реальности стать выходом из всех политических, экономических и социальных затруднений. Годы, проведенные им в изгнании, его откровенная критика Сталина, судьбы четырех его детей и его собственная гибель в результате покушения заслуживают большего, чем скупое сочувствие. Подвергаясь нападкам и угрозам, оставшись практически беззащитным, Троцкий стал слишком человеческой фигурой, объектом насмешек как советских, так и западных политических лидеров. Сам он, в свою очередь, никогда не отрекался от своего призвания — быть революционером. Его мужество и решимость были источником его обаяния в той же мере, в какой они стали причиной его гибели. После отрешения от власти Троцкий, вопреки страхам Кремля и надеждам своих сторонников, более не представлял для Сталина реальной угрозы. Но он ни за что не соглашался отречься от революции, которая сначала предала, а затем уничтожила его. Он не мог отречься от самого себя. Пояснение к источникам. Исследуя жизнь и деятельность Льва Троцкого, я опирался на многочисленные первичные источники. Он был плодовитым писателем, и ни одна его биография не может быть полной без внимательного ознакомления с книгой его воспоминаний «Моя жизнь», с его описаниями революционных событий «1905 год» и «История русской революции», а также с его книгами о Ленине и Сталине. Репортажи Троцкого периода «Балканских войн» были изданы в переводе на английский в сборнике «The War Correspondence of Leon Trotsky» «The Balkan Wars» 1912-1913. Военные письма Льва Троцкого «Балканские войны 1912-1913 годы» под редакцией Джорджа Вейсмана и Данкана Уильямса. Кроме того, мне выпала честь провести несколько недель в библиотеке Хоутона Гарвардского университета, где хранится большой архив его документов, в том числе письма и статьи, написанные в среднеазиатской ссылке и в изгнании за рубежом. Я часто обращался к материалам, хранящимся в архиве исследовательского института Идиша, ИВО, в Нью-Йорке. Я также работал с материалами в архиве и библиотеке института Лавона по исследованию рабочего движения в Тель-Авиве. Мне бы хотелось особо отметить общение с двумя людьми, которые лично знали Троцкого. Его внук, Эстебан Волков, пригласил меня в музей Троцкого в Мехико и любезно поделился со мной воспоминаниями о своем деде. В Нью-Йорке я встречался с Лилиан Поллок. Будучи политической сторонницей Троцкого и поддерживая дружбу с сестрами Агилов, она навещала его в Мексике в конце 1930-х годов. Возможно, это последние люди, хранящие о Троцком живую память. Существует обширная литература о Троцком, созданная людьми, знавшими его лично. Мне бы хотелось особо упомянуть книгу Зива «Троцкий. Характеристика. По личным воспоминаниям». Две книги Макса Истмана «Леон Троцкий. The Portrait of Youth». «Лев Троцкий. Портрет молодого человека». И «Since Lenin Died. С тех пор, как умер Ленин». «От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера Виктора Сержа». А также «Жизнь и смерть Льва Троцкого», которую Серж издал вместе с вдовой Троцкого Натальей Седовой. Помимо этого, я пользовался большим количеством вторичных источников. В первую очередь, знаменитой трехтомной биографии Троцкого, написанной Исааком Дойчером и публиковавшейся в 1950-е и 1960-е годы. При том, что Дойчер был великолепным писателем и провел обширные и беспримерные в истории вопросы исследования, я считаю, что в своих работах он чрезмерно снисходительно относился к поддержке Троцким и Лениным жестоких политических репрессий в годы их пребывания у власти. Местами, когда речь заходит о политической проницательности Троцкого, биография Дойчера превращается в агиографию. Кроме того, я не согласен с оценкой Дойчером Сталина и его наследия. Еще одним богатым источником информации была книга «The Social and Political Truth of Leon Trotsky» — «Социальная и политическая мысль Льва Троцкого». Баруха к ней Паца. Несомненно, самое исчерпывающее описание теоретических взглядов Троцкого. Работы Роберта Вистриха, в том числе его биография Троцкого, и книга «Revolutionary Jews from Marx to Trotsky» «Евреи-революционеры от Маркса до Троцкого» дали мне много пищи для размышлений. Биографический очерк Ирвинга Хоу послужил образцом того, как в сжатой форме изложить жизнь Троцкого и его деятельность как журналиста и теоретика марксизма. Было полезно ознакомиться и с другими, более недавними работами, посвященными жизни Троцкого. Джоэля Кармайкла, Иоанна Тэтчера, Дмитрия Волкогонова, Роберта Сервиса и Бертона Пэтноуда, поскольку они использовали материалы, к которым у Дойчера не было доступа. Хотя я не всегда согласен с их выводами, Сервис, в частности, часто подвергает характер и личность Троцкого необоснованной критике, которую я не разделяю, и, как мне кажется, упускает из виду многогранность отношения Троцкого к своему еврейскому происхождению. Их работы помогли мне получить более полное представление о различных аспектах его жизненного пути. Книга «Троцкий and the Jews» «Троцкие евреи» Иосифа Недавы содержит подробный обзор всех источников, связанных с отношением Троцкого к своим еврейским корням и к испытаниям, которые при его жизни выпадали на долю других евреев. Я часто обращался к этой книге, чтобы сориентироваться в проблематике, время от времени не соглашаясь с Недавой в оценке тех или иных обнаруженных им материалов. Магистерская диссертация Иосифа Кестера, представленная к защите в Тель-Авивском университете и посвященная еврейским мотивам в жизни Троцкого на иврите, также оказалась весьма полезной, как и дипломная работа Леонарда Рубинштейна, которую он с отличием защитил в Уэслианском университете. На английском языке существует огромное количество книг, рассказывающих о событиях русской революции. Я основывался на работах Адама Уллама, Александра Рабиновича, Орландо Файджеса, Михаила Геллера, Александра Некрича и Рекса Уэйда. Кроме того, я периодически обращался к книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир», книге «Записки революции» Николая Суханова, а также к воспоминаниям Владимира Войтинского «Stormy Passage. Бурный переход». Все трое в 1917 году находились в Петрограде и видели Троцкого в действии в разные исторические моменты. Книга «Погромов. Погромы на Украине, в Беларуси и европейской части России в период Гражданской войны 1918-1922 годов», вышедшая на русском языке в Москве в 2007 году под редакцией Меляковой, оказалась ценным источником сведений о том, как образ Троцкого использовался для нападок на уязвимые группы еврейского населения. Книга Лесли Чемберлен «Lenin's Private War» «The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia». «Личная война Ленина. Путешествие философского подхода и изгнание интеллигенции» дает важную информацию об отношении Троцкого к независимым российским интеллектуалам. Элизабет Вуд из Массачусетского технологического института, сотрудничающая с Гарвардским центром российских и евразийских исследований имени Дэвидса, обратила мое внимание на свою книгу «The Baba and the Comrade. Gender and Politics in Revolutionary Russia. Баба и товарищ. Гендер и политика в революционной России», в которой она обсуждает работы Троцкого, посвященные русским народным традициям и быту. Книга Игала Халфина «Intimate Enemies. Demoising the Bolshevik Opposition. 1918-1928. Внутренние враги. Демонизация большевистской оппозиции. 1918-1928 годы». Демонстрирует малоизвестные примеры того, как издевались над Троцким и другими оппозиционерами. Геннадий Эйстрах из Нью-Йоркского университета рассказал мне об эпизодах жизни Авраама Кагана и его газеты «Форвардс», которые были связаны с деятельностью Троцкого, а доктор Генри Коуэн поделился статьей журнала «Esquire» об отношениях Троцкого и нью-йоркских официантов. Павел Ильин любезно сообщил мне информацию о переименовании городов и поселков в честь советских лидеров. Максим Шрайер из Бостонского колледжа привлек мое внимание к поэме, написанной в честь Троцкого его двоюродной племянницей Верой Инбер. Под редакцией Терри Бразерстоуна и Пола Дьюкса вышел сборник «The Trotsky Reappraisal» — «Переоценка Троцкого», содержащий множество достойных внимания публикаций, в том числе очерк Валерия Бронштейна, внучатого племянника Троцкого, о судьбе родственников Троцкого под властью Сталина. Очерк Уильяма Чейза под заголовком «Троцкий в Мексике» к истории его негласных контактов с правительством США 1937-1940, вышел на русском языке в журнале «Отечественная история», 1995 год, номер 4. В нем изучаются ранее неизвестные попытки Троцкого въехать в США. В ходе работы я просматривал старые номера «The New York Times», «The Nation», «The Republic», «Правды» и «Известий», а также пользовался множеством научных статей в самых разных журналах. Текст читал Иван Сергеевич Григорьев.